Глава десятая. Снова там внизу. Угловые ребята. Низкие люди в желтых плащах. Расплата. Он вызвал такси по телефону-автомату Спайсера и в ожидании сорвал объявление о пропавшей собаке Броттигена с доски для объявлений снаружи. Заодно он убрал и перевернутую карточку, рекламирующую «Рэмблер» 57-го года, продаваемый владельцем. Он смял их, выбросил в мусорный бачок у дверей, даже не оглянулся через плечо проверить, заметил ли его маневр старик Спайсер, а его злобности среди ребят западной части Харвича ходили легенды. Близняшки Сиксби тоже были тут, положили скакалки, чтобы поиграть в классики. Бобби подошел к ним и увидел рисунки. Звезда, падающая комета, месяц, намалеванный рядом с классиками. Он встал на колени, и Дайна Сиксби, которая как раз собиралась бросить свою битку на седьмой квадрат, опустила руку и уставилась на него. Да и она прижала перепачканные пальцы к губам и захихикала. Не обращая на них внимания, Бобби обеими ладонями затирал рисунки в меловые пятна. Закончив, он встал и отряхнул ладони. Фонарь над крохотной на три машины, автостоянка из Спайсера, вспыхнул, и у Бобби с девочками внезапно выросли тени, куда длиннее их самих. «Чего это ты, дурачина, Бобби Гарфилд?» — спросила Дайна. «Они же были такие хорошенькие!» «Эти знаки приносят беду», — сказал Бобби. «А вы почему не дома?» Он сам знал. Объяснение вспыхивало у них в мыслях, как реклама пива в витрине Спайсера. «Мамочка и папочка скандалят», — сказала Дайана. «Она говорит, что у него есть девочка». Она засмеялась, ее сестра тоже, но глаза у них были испуганные. Бобби вспомнились малыши в «Повелителе мух». «Идите-ка домой, пока совсем не стемнело», — сказал он. «Мама велела, чтобы мы пошли гулять», — сообщила ему Дайна. «Значит, она дура, а ваш отец дурак. Идите, идите!» Девочки переглянулись, и Бобби понял, что напугал их еще больше, но ему было все равно. Он смотрел, как они схватили свои прыгалки и побежали вверх по склону. 5 минут спустя чекер, который он вызвал, въехал на маленькую стоянку. Лучи фар веером развернулись по гравию. «Хм», — сказал таксист, — «везти ребенка в Бриджпорт вечером». «Не знаю, не знаю. Даже если у тебя деньги оплатить проезд...» «Все в порядке», — сказал Бобби, забираясь на заднее сиденье. «Если таксист попробует выкинуть его, ему придется достать из багажника лом. Меня дедушка встретит». «Но не в угловой лузе», — уже решил Бобби. «Он не собирался подъезжать туда в такси. Кто-то ведь может его высматривать». «У жирных клёцок...» «Вои компании на Нараганс-Сет-Авеню». Угловая луза тоже была на Нараганс-Сет. Название улицы он не запомнил, но без труда нашел адрес в телефонной книге после того, как вызвал такси. Таксист уже начал выезжать со стоянки задним ходом, но теперь он остановил машину. «Хулиган-Сет-Стрит, черт! Мальцам там делать нечего, даже среди бела дня. Меня дедушка встретит». — повторил Бобби. — Он велел дать вам полкамешка сверху, 50 центов, понимаете? На мгновение таксист заколебался. Бобби старался придумать, как его все-таки убедить, но ему ничего не приходило в голову. Затем таксист вздохнул, опустил флажок «Свободен», и такси покатил в приют. Когда они проезжали мимо его дома, Бобби повернулся посмотреть, нет ли света в их квартире, но окна были темными пока еще. Он откинулся на спинку в ожидании, когда Харвич останется позади них. Таксиста звали Рой Делойс, так значилось на его счетчике. За все время поездки он не сказал ни слова. Ему было грустно, потому что пришлось отвезти Пита к ветеринару, чтобы усыпить. Питу было 14 лет, для Колли это глубокая старость. Он был единственным настоящим другом Роя Делойса.

Бамбуковая штора была поднята, но единственным выставленным там особым сувениром была керамическая пепельница в форме унитаза с ложбинкой для сигареты на сиденье и надписью «Клади взад» на бочке. Бобби она показалась очень даже остроумной, но в остальном витрина его разочаровала. Он надеялся увидеть что-нибудь сексуальное, тем более что солнце уже зашло. Он пошел дальше, мимо бриджпортской печатни и починки обуви при вас, и тех еще карточек на все случаи. Впереди еще бар, еще угол с молодыми людьми и песня кадиллаков. Бобби перешел на другую сторону улицы мелкой рысцой, опустив голову, засунув руки в карманы. Напротив бара был закрывшийся ресторан с рваной маркизой над замазанными мелом стеклами. Бобби скользнул в ее тень и потрусил дальше, совсем съежившись, когда кто-то заорал, и бутылка разбилась об асфальт. На следующем углу он снова перебежал хулиган Сет-стрит по диагонали на сторону угловой лузы. Он старался настроить свои мысли так, чтобы уловить присутствие Теда, но ничего не получилось. Бобби не удивился. На месте Теда он бы укрылся, например, в Бриджпортской публичной библиотеке, где оставайся сколько захочешь, и никто внимания не обратит. Может, когда библиотека закроется, он бы где-нибудь перекусил, чтобы еще скоротать время, а потом вызвал бы такси и приехал бы за своими деньгами. Бобби не думал, что он где-то уже близко, но все равно прислушивался, так сосредоточенно прислушивался, что наткнулся на кого-то, даже не заметив его. «Эй, каброн!» — козел испанский, — сказал этот тип, смеясь по-нехорошему. В плечи Бобби вцепились руки и остановили его. «Куда прешь? Путино!» — шлюхин сын испанский. Бобби поднял глаза и увидел четырех парней. С уличного угла, как назвала бы их его мама, стоящих перед дверью с вывеской «Бодега» — погребок. «Наверное, пуэрториканцы», — подумал он, — «и все брюки с острой складкой». Из-под отворотов брюк торчали острые носки черных сапог. На все голубые шелковые куртки со словом «Диаблос» — дьяволы, испанский. На спине буква «А» изображала дьявольские вилы. Что-то в этих вилах показалось Бобби знакомым, но времени вспоминать не было. У него упало сердце. Он наткнулся на членов какой-то шайки. «Извините», — сказал он надтреснутым голосом. «Честное слово, я... Извините!» Он вырвался и попытался прошмыгнуть мимо, но его сразу же ухватил второй парень. «Куда это ты, тио?» — спросил он. «Куда это ты, тио мио?» Бобби опять вырвался, но четвертый сцапал его в одну секунду, ухватил его и второй, на этот раз покрепче. Словно его снова окружили Гарри и его дружки, но только еще хуже. «Деньги у тебя есть, Тио?» — спросил третий. «Тот за проход платит, знаешь ли». Они все захохотали и сгрудились вокруг него. Бобби ощущал запах их душистых бритвенных лосьонов, их помады для волос, своего собственного страха. Голосов их мысли он не слышал, да и зачем? Они, наверное, изобьют его и отнимут все деньги. То есть, если ему повезет, но ведь ему может и не повезти. «Мальчишечка!» — почти пропел четвертый, протянул руку, защемил торчащие волосы Бобби и дернул так, что у Бобби на глаза навернулись слезы. «Маленький мучачо, как у тебя с деньгами? Сколько добрых старых динеро? Есть сколько-нибудь, и мы дадим тебе пройти, и нету, и мы расшибем тебе яйца. Не лезь к нему, Хуан». Они оглянулись, и Бобби тоже. К ним подходил пятый парень, тоже в куртке «Диаблос», тоже в брюках с острой складкой, но в кроссовках вместо сапог, и Бобби сразу его узнал. Тот парень, который играл в «Космический патруль» в угловой лузе, когда Тед делал свою ставку. Понятно, почему вилы показались ему знакомыми. Они же были вытатуированы у него на руке.

«По-моему, они живые», — сказал Бобби. Глаза у Хуана вспыхнули. «Ну да, вроде живые. А эти люди... А какие они с виду? Я их не видел, только машины». Хуан попытался ответить, но не сумел, во всяком случае по-английски, и перешел на испанский. Ди переводил, но как-то рассеянно. Он все больше втягивался в разговор с Хуаном, а про Бобби словно забыл. Другие ребята с угла, на поверку они были всего только мальчишками, подошли к ним и добавили свои наблюдения. Бобби не понимал, что они говорят, но решил, что они боятся. Все они. Они были достаточно крутыми, иначе тут внизу и дня не протянуть, но все равно низкие люди их напугали. Бобби уловил последний четкий образ, широко шагающая высокая фигура в плаще коричневого цвета, почти до лодыжки. Такие плащи он видел в фильмах, таких как «Перестрелка на ранчо Ока» и «Великолепная семерка». «Выходят вчетвером из парикмахерской, где в задней комнате лошадей ставят», — сказал тот, которого, видимо, звали Филио. «Вот что они делают, эти типчики. Заходят и задают вопросы, а большую свою машину оставляют у тротуара и мотор не выключают. Вроде только чокнутые оставят тут машину с работающим мотором. Так вот кто угонит такую чертову штуку?» «Никто», — могу ответить Бобби. «Попробуешь, а баранка превратится в удава и задушит тебя, а не то сиденье. Станет зыбучим песком, и ты в него провалишься». «Вышли гурьбой», — продолжал Филио. «И все в таких длиннющих желтых плащах, хотя жарища такая, что на хреновой мостовой яичнице поджарить можно. И все в симпатичных белых ботиночках с острыми носами. Вы же знаете, как я всегда замечаю, что у людей на ногах. А мне просто встает на шикарные ботинки. Так, по-моему...» Он помолчал, собрался с мыслями и сказал Ди что-то по-испански. Бобби спросил, что он такое сказал. «Говорит, что ихние ботинки не касались земли», — ответил Хуан. Глаза у него раскрылись во всю ширину. В них не было насмешки, не было недоверия. «Он говорит, что они пошли к этому своему большому Крайслеру, а их хреновые ботинки чуточку не доставали до земли». Хуан раздвинул два пальца, поднес их ко рту, сплюнул между ними и перекрестился. Тут все замолчали, а потом Ди опять наклонился к Бобби, очень серьезно. «Это те, кто разыскивает твоего друга?» «Ага», — сказал Бобби, — «мне надо его предупредить». Ему в голову пришла сумасшедшая мысль, что Ди предложит пойти вместе с ним в луговую лузу, и остальные дьяволос пойдут вместе с ними, пойдут, щелкая в такт пальцами, как парни в вессальской истории. Теперь ведь они его друзья, члены уличной шайки, но с добрыми сердцами. Конечно, ничего даже похожего не произошло. А просто Мозо отошел к тому месту, где Бобби налетел на него, остальные пошли за ним. Хуан задержался, чтобы сказать: «Наткнешься на этих кабальеро, и будешь ты покойным, путино тио мио». Только Ди остался, и Ди сказал: «Он дело говорит. Вернулся бы ты к себе, амиго. Пусть твой друг сам о себе позаботится». «Не могу», — сказал Бобби и добавил с искренним любопытством: «А ты смог бы?» «Будьте они обыкновенные люди, наверное, не смог бы. Но это же не люди, ты же сам слышал». «Да», — сказал Бобби, — «но ты чокнутый, малыш». «Поколоко!» «Наверное». Он и чувствовал себя чокнутым. «Поколоко! Да еще как! Чокнутый, как мышь в сральне», — сказала бы его мать. Ди зашагал прочь. Он дошел до угла. Дружки ждали его по ту сторону улицы, потом обернулся, сделал из пальцев пистолет и прицелился в Бобби. Бобби ухмыльнулся и в ответ прицелился из своего. «Иди с Богом, мой сумасшедший друг!» — сказал Ди и зашагал через улицу, подняв воротник клубной куртки. Бобби повернулся и зашагал в противоположную сторону, обходя омуты света от шипящих неоновых вывесок и стараясь где можно держаться в тени. Напротив угловой лузы по ту сторону улицы было заведение гробовщика с надписью «Похоронный салон Деспеньи» на зеленой маркизе. В витрине висели часы с циферблатом, обведенные холодящим кольцом голубого неонового света. Надпись под часами гласила «Время и приливы никого не ждут». Часы показывали 9:20. Он успел вовремя, даже загодя, а за лузой он увидел проулок, где можно было обождать в относительной безопасности, но у него просто не хватало сил стоять на месте и ждать, хотя он и знал, что так было бы разумнее всего. Он же был не мудрым старым филином, а напуганным ребенком, который нуждался в помощи. Он сомневался, что найдет ее в угловой лузе. Но все-таки, если... Бобби прошел под объявлением «Заходите, внутри прохладно». Вот уж в чем он совсем не нуждался, так в кондиционере. Вечер был жаркий, но его с ног до головы сковал холод. «Бог, если ты есть, пожалуйста, помоги мне сейчас, помоги мне быть храбрым и пошли мне удачу». Бобби открыл дверь и вошел. Запах пива был много крепче, но зато посвежее, а комната с игровыми автоматами сверкала и гремела разноцветными лампочками и многоголосием. Где прежде играл один Ди, теперь толпилось человек 25, все курили, все были в полосатых рубашках и шляпах Фрэнка Синатры, привет всем влюбленным, и все с бутылками пива Будвайзер, поставленными на стеклянные крышки автоматов. Возле стола Лена Файлса было гораздо светлее, чем раньше, потому что над стойкой, как и в комнате с игорными автоматами, горело больше лампочек, все табуреты перед ней были заняты. Сама бильярдная, такая темная, в среду была теперь освещена почище операционной, каждый стол кто-то обходил или наклонялся над ним, ударяя по шарам в сизом тумане сигаретного дыма. Кресла вдоль стены все были заняты. Бобби увидел старого Джи, который задрал ноги на подставку для чистки обуви, и... «Мать твою, что ты тут делаешь?» Бобби обернулся на неожиданный голос, шокированный тем, что такие слова произнесла женщина. Это была Ланна Файлс. Дверь в комнату позади стола Лены еще не успела толком закрыться за ней. На ней теперь была белая шелковая блузка, которая открывала ее плечи, красивые плечи. Кремово-белые и округлые точно груди, а также верхнюю часть ее могучего бюста. Ниже белые блузки начинались самые огромные дамские красные брюки, какие тут приходилось видеть Бобби. Накануне Алана была доброй, улыбалась, почти смеялась над ним, но совсем не обидно, теперь она выглядела перепуганной насмерть.